Глава 11. Ты и я, к сожалению, опасное сочетание. Стоило мне показаться на пороге кабинета, как все разговоры стихли. Представляю, то еще зрелище. До серости бледная эльфийка с синяками под глазами, всклокоченной шевелюрой и, как завершающий штрих, рука на перевязи. «Мою же котью матушку, Кац, что с тобой?» Тут же оказался рядом Конор. Сай, конечно, передал, что операция провалилась и преступник был упущен, но без подробностей и зря, пробормотал Крастен с явной жалостью в глазах. «Ничего, это ненадолго, пока я не признаюсь, как именно и почему мы его упустили». «Катарина, что произошло?» — хмуро спросил Нилван. «Хорошо, что я уточнила у начальства ранее, что же говорить. Плохо, что делать это мне придется одной, пока Дроу развлекает вампира». Высвободившись из поддерживающей меня хватки друга, я прошла за наш стол и, только устроившись там, обвела хмурых мужчин взглядом. Я облажалась. Желая проверить, маньяк ли это или мимо проходящий вампир, подпустила его слишком близко и не подала вовремя сигнал. Вампир напал раньше. Вмешался Даркан, завязалась драка. Из-за моего ранения встал выбор, поймать тварь или оставить меня калекой. Недовольно дернула я замотанной рукой. Какой выбор сделал Сайлос, очевидно. «Проклятье, Кат, что же тебе так не везет на этих тварей?» Выругался Конор, раздраженно взлохматив себе волосы. «Так и знал, что тебя вообще нельзя впутывать в дела, связанные с ними». «Хочешь сказать, что Сай не смог сам его скрутить?» — хмуро уточнил Крастен. «Вот ведь это все заметно усложняет». «А если быть честной с самой собой, не отвлекайся, Дроу, на защиту меня, возможно, вампир бы уже сидел у нас в камере». «Значит, это не рядовой вампир», — тут же сделал вывод Келлиан. «Скорее всего, это один из старших, и все наши бумажки бесполезны». Небрежно махнул он в сторону своего стола и развалил стопку картонных папок с личными делами вампиров, что нам передали. «Придется искать все самим», — подхватил Нилван. «Про старших нам ни крупицы информации не выдадут». «Это еще не все», — скрипящим голосом прервала я их рассуждение и откашлялась. «Есть вероятность, что наш маньяк — тот же вампир, что напал на меня год назад». И снова пораженная тишина и ошарашенные взгляды коллег. А я сегодня прямо в ударе. Ступор разрушило прочувствованное ругательство от Конора. «Чтоб я еще раз согласился на твои авантюры», процедил он уже нормальным языком в заключение фразы. «Хоть круглосуточное наблюдение за тобой ставь». Эмоциональность напарника была мне понятна. Это ведь он мое почти дохлое тело нашел и вытащил к целителям. «Погодите», — нахмурился Крастен, — «какое еще нападение вампира?» Вот тут до меня дошло, что подробностями моего неудачного опыта общения с кровососами Сайлос ни с кем делиться не стал. И я бы не стала, но положение обязывает. Коротко я обрисовала коллегам ситуацию, что во время того самого задержания, что так прославило нас с котенком, мне едва не перегрыз горло какой-то неизвестный вампир. Коллеги серьезностью ситуации вполне прониклись. «Почему ты считаешь, что это он?» — первым подал голос хмурый Нилван. «Он сам практически признался. Сказал, что узнал вкус моей крови. И он знал, где у меня шрам. Это все? Может, еще что-то? Ты не видела его лица?» — мрачно уточнил Крастен. «В первый раз он со спины напал, так что не видела, а вчера...» «Он был в полубоевой трансформации», — прервал мои признания голос. Дроу, наконец, отвязался от вампира и присоединился к нам. И выглядел для столь сильного вампира потрепанным. В любом случае, узнать, как он выглядит в нормальном состоянии, пока невозможно. Зато у нас есть примета. Ближайшие сутки, а может и двое, у него будет отсутствовать правая рука. «Если эта тварь и правда сильна, то отрастет она быстро», — поморщился полудемон. И если он из старших, то уж найдет возможность никому не показываться, пока эта примета не исчезнет», — вздохнул Киллиан. «Кат, ты уверена, что это была та же тварь?» — с сомнением посмотрел на меня друг. «Доказательств никаких, кроме его слов и моей интуиции. Так что стоит припомнить всех задержанных тем вечером», — нехотя признала я. «Киллиан, займешься, подними архивы. Проверь списки задержанных не только на старших, но и на их ближайших родственников». Мужчина коротко кивнул, бросив не слишком довольный взгляд на разрушенную стопку дел на столе. «Ну а мы начнем собирать информацию на всех старших. Особенно тщательно нужно просмотреть изменения в иерархии общины за последний год. Кроме Катарины и Конора», — перевел начальник взгляд на нас с напарником. «Ну да, как всегда, мы везде выделяемся. В этот раз мне хотя бы понятно, почему». «Варкс, пока работаешь с остальными, а вечером на тебе сестра Ладеус. Заберешь ее с занятий, поможешь собрать вещи на несколько дней и отвезешь по адресу, я дам. Справку ей в университет мы потом организуем. А пока пусть посидит в надежном месте». Конор удивленно вскинул брови, перевел на меня взгляд, а уже после нахмурился, явно догадавшись, чего мы опасаемся. «Хорошо, но Закат тоже нужен присмотр. Ее теперь точно оставлять одну нельзя». Мы с Дроу коротко переглянулись. «За Ладеус я присмотрю сам». Похоже, это заявление удивило коллег даже больше, чем признание, что наш маньяк оказался некоторым образом моим собственным. Мужчины перевели взгляд с невозмутимого Дроу на прячущую взгляд меня и промолчали. «А сама Ладеус сейчас сядет писать отчет о прошедших днях и не высунет своего носа из кабинета без моего разрешения», — проникновенно взглянул на меня начальник. Я обреченно простонала. «Серьезно, разве может быть что-то хуже отчетов, тем более после провальной операции?» «Не жалуйся», — пресек мои страдания Дроу. «По крайней мере, не тебе идти отчитываться к генералу». «Вот уж точно. Хоть с этим повезло». До самого вечера я уныло описывала сухим канцелярским языком весь мой опыт работы проституткой, что было совсем не весело. Народ приходил, уходил, о чем-то спорил, а я мучила бумаги. Лишь один раз смогла отвлечься. Черкнула записку для Силли, чтобы она не попыталась убить Конора на месте после заявления, что она едет к теткам и на учебу ходить пока не будет. Правда, сомневаюсь, что это утихомирит ее гнев. Другу предстоял нелегкий вечер наедине со злющей эльфийкой. Впрочем, мой вечер будет не лучше. «Собирайся, Ладеус, мы уходим», — заявил Дроу, когда за окном уже совсем стемнело. «Куда?» — вяло уточнила я, не особо спеша. «Собирать мне, кроме себя, было нечего. Проконсультироваться со специалистами, собрать тебе вещи на пару дней». «То есть на пару дней? Погодите, это я теперь жить у него буду? Как же я сразу об этом не подумала? Он же прямо заявил, что не выпустит меня из-под наблюдения». Собиралась было возмутиться и предложить ночевать у меня, когда меня догнало осознание. Специалист, это он про ведьму? Возможность выяснить подробности про доставшиеся мне способности, да и выследить тварь, тут же вымела из моей головы все возражения. Микки, я уже стояла рядом с начальством, преданно заглядывая ему в глаза. «Я готова». Дроу лишь хмыкнул и кивнул мне следовать за ним. «Где ты нашел ведьму так быстро?» — тихо спросила я, стоило ступить на лестницу. «Что значит где?» — с насмешкой скосил на меня глаза Даркан. «Здесь, конечно же». Я запнулась, едва не навернувшись со ступеньки. Спасибо, темный придержал. «Как это?» «Кат, в магике расследуют все дела с магической направленностью. Естественно, нам приходится сталкиваться и с преступлениями ведьм тоже. У нас есть свой консультант. Она же занимает ставку зельевара, поэтому нам придется спуститься в подвалы». «А мне даже в голову не пришло, что ведьма может работать на магик. С другой стороны, она же здесь не следователь, а консультант и зельевар». «Значит, ей можно рассказать про меня?» — нахмурившись, уточнила начальника. «Не то чтобы я не доверяла ему, но ведь ведьма сама может сдать меня руководству». «Не переживай. Кто-кто, а она докладывать на тебя точно не станет. Ведьмы давно возмущены фактом дискриминации их по крови. Она скорее в восторге будет, что тебе удалось обмануть систему». Кабинет ведьмы оказался последним в коридоре подвального этажа. Очередная дискриминация, и поздним визитерам она была не рада. «Кого принесло?» — донеслось из-за двери вместо приветствия после вежливого стука. «Здравствуйте. Я связывался с вами по поводу консультации. По проклятому, что ли?» Дверь приоткрылась. «Заходите скорее». Внутри была настоящая алхимическая лаборатория, полная склянок, всяких перегонных кубов, связок трав под потолком и зелий. А еще полная какого-то весьма резко пахнущего травами дыма. Силли была бы в восторге от этого. Она и как целитель сильна, но зелья — это ее любимая тематика. «Сюда!» — сквозь клубы пара позвала нас неясная фигура к двери в стороне. Там нашелся нормальный кабинет со столом, неровными стопками бумаг и шкафом с архивами. Здесь я уже смогла разглядеть и саму ведьму. Высокая, статная, не молодая, не старая, какого-то неопределенного возраста. Морщин нет, но волосы седые, а зеленые глаза слишком внимательные для молодой особы. Одета была в стандартную форму магика, но даже в ней не выглядела как официальный представитель, даже не знаю, как передать это чувство. «Садитесь», — кивнула она на два кресла перед столом, прежде чем устроиться напротив. «Так что у вас за вопрос с проклятием?» Даркан без расшаркиваний достал из внутреннего кармана знакомый черный сверток и протянул ведьме. «Посмотрите, пожалуйста, вы можете определить, наложено ли проклятие на того, кому принадлежит это?» Развернув платок и обнаружив там засушенные пальцы, женщина даже не поморщилась. Взяла один из двух и внимательно принюхалась к нему. «Вампир, что ли?» — диковинно произнесла она и скривилась. «Гадость какая! Такого и не проклянешь особо. В них живого-то почти ничего». «И все же», — мягко настоял Даркан. Ведьма недовольно вздохнула. Положив палец на ткань, распростерла над ним ладони и закрыла глаза. Какое-то время она водила рукой, что-то бормотала и морщилась, пока не распахнула сияющие зеленью глаза. «С чего вы вообще взяли, что оно проклятое?» — спросила она недовольно. «У меня сердце упало. Неужели я ошиблась, и это был не он?» «Это мы и хотим выяснить. Есть возможность, что бывший владелец руки напал на девушку со смертельным ведьминским проклятием в крови», — пояснил Дроу. «Этой рукой он пустил ей кровь», — оборвав его, уточнила ведьма. Мы с Сайлосом неуверенно переглянулись. Он ранил ее этой рукой недавно. Но проклятие должно было быть наложено раньше, когда он ее чуть не выпил до смерти. «Тогда что вы от меня хотите?» — хмыкнула ведьма, отодвигая пальцы. «Если вы его голову принесете, тогда смогу сказать». Я немного нервно фыркнула на это замечание. Нам бы и самим эта голова пригодилась. Ну или хотя бы кровь его. А так, увы. Проклятие по крови оставляет след на том, что эту кровь пустила. А значит, вам нужны рот и зубы. Понятно, — помрачнел Сайлос. Как обидно, что ожидания не оправдались. А если бы мы сразу отнесли пальцы ведьме, пока они не высохли, смогла бы она определить проклятие? Тогда другой вопрос. Может ли ведьма найти того, кого прокляла? Без проблем. А вот здесь мы с Дроу бросили друг на друга уже более воодушевленные взгляды. Что для этого нужно? Сама ведьма, вещь того, кого она прокляла, и небольшой ритуал. «Вы можете провести ритуал», — подался вперед Дроу, явно уже почуявший вкус добычи. «Если нужно, помогу, но ведьма и сама с этим справится», — недоуменно посмотрела на нас консультант. «А вот здесь есть проблема». Ведьма вопросительно вскинула брови. «Понимаете, это ведьма я», — вздохнув, призналась. Женщина посмотрела на нас скептически. «Молодые люди, я, конечно, достаточно стара, но зрение у меня хорошее. Уж чистокровную эльфийку от ведьмы отличу. Я не чистокровная. У меня прабабка была сильной ведьмой. Она же и наградила мою кровь смертельным проклятием для любого, кто попытается меня убить. И теперь нам нужно найти этого несчастного и убедиться, что он не сдох». В глазах ведьмы загорелся исследовательский интерес. «Вы позволите каплю вашей крови?» — протянула она ко мне ладонь. Без сомнения, я отдала ей здоровую руку и даже не заметила, как в ее руке появилась острая длинная игла. Легкий укол в палец, капля крови, выдавленная на белое блюдце на столе. И вот уже женщина сосредоточенно рассматривает алую жидкость на поверхности фарфора. «Надо же! И правда, проклятие на крови. А ваша бабка была талантливой. Хоть кровь слаба, но она смогла заставить ее принять и удерживать проклятие». Послышалось в ее голосе одобрение. «Так вы поможете нам?» Склонилась и я ближе к ней. Тут женщина поморщилась. «Боюсь, вам не хватит ведьмовского наследия, чтобы провести ритуал. И ничего нельзя сделать». Но вот почему единственный раз, когда ведьминская кровь могла мне действительно пригодиться, ее во мне оказалось слишком мало? Ведьма оценивающе посмотрела на меня, а потом многозначительно улыбнулась, так что у меня холодная дрожь пробежала по лопаткам. «Пожалуй, что можно». «Что?» — первым с настороженностью уточнил Дроу. «Мы можем усилить ее на время, но результат не гарантирован и ненадежен». Я перевела взгляд на Сайлоса. «Решение за тобой, Кат», — хмуро заметил он. «Я постараюсь по возможности прикрыть, но, сама понимаешь, если проклятие в твоей крови станет слишком активным...» «Я согласна», — не дослушав, уверенно обернулась я к ведьме. «Так и думал», — вздохнул рядом Сайлос. «Подождите немного», — сразу повеселела ведьма. «Я сейчас принесу нужное зелье». Стоило женщине скрыться за дверью лаборатории, как в меня впился желтый взгляд. «Может, подумаешь еще немного? Время есть». «Серьезно?» — нервно хмыкнула я. «По-моему, как раз его у нас нет. Этого вампира нужно было поймать еще год назад. Если бы я тогда дала ход делу, а не умолчала, побоявшись, что найдут только умерший от проклятия труп. Да и сейчас время на исходе. С предыдущего убийства пошла вторая неделя. Он уже должен активно искать новую жертву. А с учетом того, что этой твари придется отращивать руку, силы ему понадобятся очень скоро». «Нет, Сай, у нас нет времени». «Тогда будь готова к последствиям», — мрачно отозвался начальник. «Если мы избавим город от чокнутого вампира, будет не так обидно», — криво усмехнулась в ответ. В кабинете повисла задумчивая тишина. «Ладно, Ладеус», — вздохнул Дроу. «Если что-то пойдет не так, мы найдем, куда тебя пристроить». Невероятная щедрость от того, кто когда-то вообще мечтал выпнуть меня из этой профессии. Дальнейший разговор прервало возвращение ведьмы. Вот хорошо, что в запасах отыскала. Довольно встряхнула она небольшой склянкой с прозрачной жидкостью и тут же протянула ее мне. «Пей до дна». Я неуверенно посмотрела на зелье. У меня точно после него не вырастут рога там или хвост, или, может, уши отвалятся. «Будешь много болтать, у тебя отвалится язык», — сверкнула глазами ведьма. «И зелье тут будет ни при чем. Либо пей, либо проваливайте». «Да выпью я, выпью. Уж извините, первый раз ведьмой становлюсь». Не давая себе передумать, я легко выдернула пробку и залпом опрокинула зелье в себя. А в следующее мгновение застонала, выпучив глаза от огненной волны, пробежавшейся по горлу в желудок. «Так плохо», — придержал задыхающуюся меня за плечи Дроу. «Есть немного». «Как будто концентрированный гномий самогон выпила. Сразу бутыль», — просипела я в ответ. «Ну, самогон тут тоже есть, Задумчиво признала ведьма, забрав из моих рук пустую склянку и принюхавшись к ней. Но помимо него еще с десяток ингредиентов, которые я не стану называть, чтобы ты не выплюнула все обратно. Благодарю за заботу. Откашлявшись, все еще ощущая пожар, разгорающийся в желудке и поднимающийся все выше, постепенно захватывая все тело. Буквально тут же у меня повело голову, и Даркану пришлось меня ловить, чтобы я не свалилась со стула. Пытаясь совладать с головокружением, я зажмурилась, надеясь, что станет немного лучше. Не стало. «Ну как?» — с любопытством выдохнула у меня над духом ведьма. «Ощущаешь какие-то изменения?» «Ощущаю», — проговорила с трудом, ворочая языком. «Что? Что-то необычное? С тобой же никогда такого не было?» «Да как сказать? Случалось пару раз до такого состояния напиваться?» Пробормотала, наблюдая разноцветный калейдоскоп в закрытых веках глаз. «Тьфу на тебя, глаза раскрой, недоведьма! Нужно убедиться, что оно подействовало». «И как я это пойму?» «Не сомневайся, сразу узнаешь». Медленно я все же разлепила веки и с трудом удержалась, чтобы не закрыть их обратно. Потому что разноцветная круговерть перед глазами осталась, просто стала более осязаема. Стены, пол и потолок кабинета вокруг почему-то осветились зеленоватой дымкой, а из-за приоткрытой двери в лабораторию по полу струился фиолетовый дымок. Шкаф архива у стены угрожающе пульсировал оранжевым. К тому же это разноцветие затронуло не только предметы, но и живых. С круглыми глазами я рассматривала собственные руки. Из-под перевязи слабо пробивался красноватый свет, в то время как в целой руке все вены словно осветились зеленым. «Кат!» Оторвав взгляд от рук, я подняла его на начальника. Правда, разглядеть его теперь было куда сложнее. Все тело дроу было плотно окутано черной, слегка серебрящейся дымкой. Одни лишь желтые глаза светились на лице. «Ну!» — потребовала ведьма, заставляя меня обернуться на нее. В отличие от всего остального в комнате, женщина осталась обычной. Никаких всполохов цвета. «Все такое радужное!» — отметила неуверенное, действие ли это усилителя или у меня галлюцинации на почве опьянения. «Отлично!» — удовлетворенно кивнула женщина. «Значит, сработало. Можем проводить ритуал». «То есть вы все время мир так видите?» Ужаснулась я, оббежав взглядом ярко пестрящую цветами комнату. «Нет, но мы можем видеть его таким по желанию». Ведьма взялась чертить на полу рядом с нами ритуальный круг. «Что ей нужно будет сделать?» Уточнил Даркан то, что я, пьяная, не догадалась спросить. «Ничего, просто сесть в круг и взять в руки вещь проклятого». Бросила она многозначительный взгляд на стол. «Остальное я сделаю сама». Вот тут я догадалась посмотреть на пальцы вампира. Что сказать? Как и ведьмы, они совершенно не отличались от того, как выглядели в обыденном мире. Кости, сухая кожа, когти. Видимо, мертвое тело никакой энергии не обладает. Несмотря на то, что требовалось от меня всего ничего, к тому времени, как ведьма закончила подготовку, алкоголь так ударил мне в голову, что я едва смогла подняться на ноги. Неужели ведьмы в таком состоянии еще и колдуют? Неудивительно, что у них часто случаются внезапности и промашки. В ритуальный круг меня завел и усадил Даркан, крепко удерживая за плечи. Он же сунул мне в руки отрезанные пальцы. «И еще один штрих», — пропела ведьма у стола. Когда она обернулась, я настороженно отпрянула, едва не рухнув на спину. Снова спасибо заботливому начальству, что не дало упасть. В руках ведьмы хищно сверкал кинжал. «Это зачем? Не люблю, когда ко мне приближаются с оружием. Инстинкты, знаете ли». «Что тебя удивляет? Проклятие на крови, без нее не обойтись», — невозмутимо заметила женщина, подойдя ко мне. «Показывай, куда тебе укусили. Так еще надежнее будет». Не сосчитать, сколько раз я пожалела о своей авантюре. Заплетающимися пальцами я расстегнула воротничок форменной куртки и оголила шею с едва заметной меткой. Вот и отлично. Ведьма аккуратно коснулась шеи кончиком ножа, я даже боли не почувствовала. Собрав немного крови на лезвие, она капнула ею на пальцы в моей руке, а после этого сурово зыркнула на дроу. «Уйди, темный, не сбивай энергетику». Без крепкой поддержки дроу сидеть прямо оказалось сложнее. Яркий мир начинал безостановочно кружиться. «Давайте поспешим. Кажется, меня вырубает. Глаза закрой, станет лучше». Совету я последовала, но это не сильно помогало. Ведьма что-то тихо забормотала у меня над головой, а мир вокруг, наоборот, закружился быстрее. Не представляю, сколько длился этот странный ритуал. Монотонный голос словно ввел меня в транс. А вот окончание наступило неожиданно. «Все, можешь открывать глаза». Медленно и неуверенно я приподняла веки, но ничего не изменилось. Мир по-прежнему разноцветен, нормальное зрение не вернулось, но и нового ничего не добавилось. А что вообще должен был сделать этот ритуал? Я-то надеялась, что увижу, где находится проклятый или кто он. «Ничего», — пролепетала я ведьме, деловито стирающий рисунок с пола. «Как действует ритуал?» У нормальной ведьмы должна была проявиться связующая нить между ней и проклятым. С ее помощью она может не только посмотреть на мир его глазами, но и заставить проклятого явиться к ней, просто дернув. А вот что у тебя получилось, можешь узнать только ты сама. Связь я усилила, ищи ее. Я перекинулась неуверенным взглядом с мрачно следившим за нами дроу и взялась пристально себя осматривать. Но никак не могла ничего отыскать, пока... Обрвана? Недоуменно пробормотала я, наконец заметив обрывок красной пульсирующей нити у себя на плече среди светлых волос. Похоже, эта связь тянулась именно от места укуса, но у нее не было конца. Лишь небольшой кусочек, спускавшийся у меня по плечу и исчезающий на уровне груди. Значит, он мертв. Боюсь тебя огорчить, эльфичка, но это значит, что твоих ведьминских сил хватило на проявление лишь такого огрызка. Клятье! Буркнула я и попыталась подняться. Попыткой все и ограничилось. Тут же рядом оказался дроу и за подмышки поставил меня на ноги, чтобы пристроить на стул. Стоять я уже не могла. Значит, все без толку. Ну почему же? Какой-то толк будет. Связь я активировала. Как только проклятый окажется достаточно близко, ты это почувствуешь. «Достаточно — это насколько?» — сосредоточенно уточнил Даркан, оставшийся стоять рядом с моим стулом, чтобы удерживать меня. «Не знаю», — развела ведьма руками. «В шаге от нее, а может, в квартале, опять-таки, как отзовется ее кровь на ритуал?» «Вот бредня кака!» Едва шевелила я языком. Голова уже не соображала, а картинка перед глазами совсем расплывалась. «Клятые зелья! И зачем?» Но меня уже никто не слушал. «Насколько хватит действия ритуала?» Продолжил расспрашивать дроу где-то у меня над головой. «На недельку эффекта хватит точно, а там можем и повторить, но предупреждаю». Послышался мне смешок в голосе ведьмы. «Проходить все будет так же. Эльфика после зелья будет невменяема». «Ничего. Главное, чтобы подействовало». Похоже, начальник в сложившейся ситуации видел больше перспектив, чем я. Впрочем, у него сейчас и с глазами было получше. А вот я уже совсем выпала из реальности. Глаза закрылись, а в ушах начало шуметь. «Тогда успехов вам в поисках!» Голос ведьмы доносился словно издалека. «Это все? Советую поскорее увезти девушку домой. Работать она сегодня уже не сможет. И желательно, чтобы она не попалась на глаза никому из коллег. По понятным причинам». «Нет, у меня есть еще вопрос. Вы можете снять проклятие с ее крови?» «Хороший вопрос. Меня и саму он весьма интересовал. Еще бы достаточно соображать, чтобы разобраться в этом». «А вы можете стереть ведьму из ее родословной?» — хмыкнула женщина. «Избавиться или как-то контролировать это невозможно. Единственный способ — избегать ситуаций, которые могут его спровоцировать». «Как плохо-то!» «Что она сказала? Проклятие не убрать?» «Ох, пресветлый лес! Надеюсь, из-за этого Сайлас не станет вновь темной эльфийской тварью и не попытается устроить меня на более подходящую светлой леди работу. Сидеть в архиве, перебирать бумажки, составлять запросы, а лучше всего хлопать наивными глазами в приемной у генерала. Клянусь, если он только заикнется, убью. Или нет, лучше прокляну». «Ладно, а если наоборот, усилить проклятие?» «Что? В этот раз опешили мы обе, и я, и ведьма. Вот только мне сил высказаться уже не хватало, так что я была благодарна ей за расспросы». «Зачем?» «Ее прабабка, может, и была талантливой ведьмой, но мало что смыслила в работе стражи. Да и в жизни, похоже, вообще. Какой смысл в защите, которая медленно убьет врага через несколько дней после смертельного ранения? Осознание, что враг тоже сдохнет, будет крайне утешительным на смертном одре. Куда надежнее сделать так, чтобы противник умер мгновенно при попытке убить? Это возможно? Боги, что творится в голове у этого дроу? Он решил так изощренно избавиться от меня? Сам же предупреждал, что если подозреваемые начнут умирать, то первым меня издаст. Вот ведь тьмушник! Странный вопрос. Мне казалось, что представители магика выступают против столь агрессивного вида защиты. Уже едва расслышала я голос ведьмы. Разум окутывал пьяный туман сна. Мне будет куда спокойнее, если в критической ситуации моя подопечная выживет любым способом. Посмертное отмщение в случае ее гибели бессмысленно. Понимаю. Но как быть с некритическими ситуациями? С ними она справлялась уже много лет без серьезных травм. И я прослежу, чтобы так было и дальше. Что же, тут нужно думать. О чем именно думать, я уже не узнала. Ядреное зелье меня добило, и я ухнула головой куда-то в черноту, надеясь лишь, что эту цветную свистопляску вокруг не придется наблюдать всю следующую неделю. Я пришла в себя где-то в середине ночи, резко подскочив на кровати. И, к удивлению, почувствовала себя прекрасно. Никакой головной боли и прочих признаков похмелья, да и разноцветность окружающего мира погасла. Лишь тонкая красная нить, спускавшаяся по моему плечу, подсказала, что посещение ведьмы мне не привиделось. Голова была необычайно ясной, хотя и какой-то пустой. Странное состояние. Такого внутреннего спокойствия и уверенности я очень давно не ощущала. Словно все проблемы и трудности решены, да еще и выспаться удалось. Проснулась я в уже знакомой мне спальне совершенно одна. Удивительно, но после забористого зелья от ведьмы кошмары меня не беспокоили. Вообще ничего не беспокоило, раз дроу умудрился дотащить меня до дома, не разбудив. Хотя нет, вру. Очень хотелось пить. Выползя из кровати, я лишь мимоходом отметила, что полностью одета, не считая ботинок и форменной куртки. И, слегка покачиваясь, направилась в темноте квартиры искать кухню. Уже на обратном пути, успешно утолив жажду, я вдруг задумалась о том, где же сам тьмушник. Неужели и правда пошел ночевать в гостиную? После всего случившегося между нами просто невиданное благородство. Ведомая любопытством, я пошла выяснять этот момент. И правда, в сумраке гостиной с одной стороны явно коротковатого для дроу дивана торчала пара мужских ступней. Не знаю, что взбрело мне в голову и почему я так поступила, но какой-то внутренний голос заставил меня тихонько прокрасться к дивану и заглянуть за его спинку. Сайлас спал. Одна рука закинута за голову, другая на животе. Черные волосы распластаны по подушке, а на лице непривычно расслаблены выражения лица. Тут еще, конечно, стоит заметить, что спал он полуголым. Интересно, это привычка или попытка впечатлить меня? Стоит признать, вид дроу завораживал. Прекрасный образец хищника. Ловкий, поджарый, сильный. Казалось, в любой момент готовый оскалиться и броситься в бой. С возрастом я поняла, почему девицы в университете называли его красавчиком, несмотря на резкость и местами даже грубость черт. Что-то в этом было. Совершенно другая красота, отличавшаяся от идеальности эльфов и брутальности оборотней и демонов. «Ладеус, у тебя когда-нибудь заканчивается энергия?» Пробормотал, как оказалось, уже совсем не спящий дроу. «Надеюсь, мне сейчас не придется повторять цирк нашей первой совместной ночи». «Рассчитываешь на очередной стриптиз?» — тихо хмыкнула я. «Я уже говорила тебе, не дождешься. Помни про субординацию, Даркан». Желтые глаза резко распахнулись, и мужчина уставился на меня с недоверием. «Протрезвела?» «Кажется, да. Давно мы вернулись?» «Не очень. Всего часа два прошло, я только лег отдохнуть». «Ну надо же!» Столь быстрому протрезвлению я тоже удивилась. И почти тут же забыла про это. Меня взволновал куда более интересный вопрос. «Как ты себя чувствуешь?» — уточнил дроу, явно неубежденный в моем здравомыслии. «Неплохо. Мир снова стал нормальным, но связующая меня с проклятием нить не исчезла». «Отлично». Мы немного помолчали, глядя друг на друга. Я оперлась руками на спинку дивана, чтобы наклониться ниже к дроу. «Так что?» — сказала ведьма по поводу усиления моего проклятия. Пусть она промелькнула лишь на мгновение, но я все же заметила ее. Досаду на лице мужчины. Кое-кто явно рассчитывал, что пьяная эльфийка не вспомнит этого разговора. Не повезло. Сказала, что это сложно, но возможно. Она сможет провести необходимый ритуал. Но для этого проклятию нужна дополнительная сила. Живой донор, который может магически его подпитывать. А мою собственную силу нельзя использовать? Нет, мы уже говорили об этом. Твой дар светлый, а проклятия подпитываются тьмой. Капля ведьминской крови не меняет твою суть, даже усиленная. Вот значит как. Я вгляделась в немного хмурое лицо дроу внимательнее. Давай на чистоту, Сай. Я тебе нравлюсь. Слова прозвучали как обвинение и явно удивили мужчину. Неожиданный вывод. Я ожидал, что ты начнешь обвинять меня в попытках дискредитировать тебя и выгнать. Сначала я так и подумала. Но этот ведьминский усилитель как будто прочистил мне мозги и дал пинка интуиции. И вот последнее мне подсказывает, что твой вопрос про проклятие был продиктован вовсе не безграничной заботой о подчиненных. Сайлас молчал. Даже не подумав подняться, запрокинув голову, он сосредоточенно всматривался в мое лицо, словно искал там какой-то ответ. «Да. И что ты будешь с этим делать? Эффект ли это зелье? Или я за время нашего знакомства уже растеряла обиду, но это признание уже не стало для меня таким уж шокирующим? Впрочем, я и сама об этом догадывалась. Множество мелких деталей сложились в окончательную картину. И показательное равнодушие во вчерашнем поцелуе меня тоже не обмануло. И пусть в этот раз признание в теплых чувствах скорее польстило, а не вызвало приступ ярости, но все же кидаться в объятия темно-эльфийского красавчика я не спешила. Случись это признание на десяток лет раньше, может быть. Но я выросла и стала больше думать головой, а не рассчитывать на чувства. Плохая идея. Почему? Не слишком удивил его мой ответ. Не зря говорят, что от ненависти до любви один шаг. Самая безнадежная эмоция — это равнодушие. А нам до этого очень далеко. Я тебя не ненавижу. Почему ты так удивлен? Думаешь, у меня настолько хорошая выдержка, чтобы спокойно спать, рядом с объектом моей ненависти. Нет, ты действительно долгое время был врагом номер один в моей жизни. Хотя вампир год назад потеснил тебя на этом пьедестале. Но за прошедшие недели мне довелось многое переосмыслить. В итоге все сложилось не так уж плохо. Я встретила Кунора, а более надежного друга, да еще и так удачно компенсирующего мои недостатки, не найти. Стража подтянула боевку и получила дополнительную квалификацию медэксперта. Если бы не отчисление, я осталась бы умненькой, но в целом довольно заурядной, и пришла бы в магик без капли опыта. Возможно, застряла бы где-то в архивах. Шовинистов в управлении и без тебя хватает. Так что я тебя не ненавижу. И вообще, с моей стороны было глупо столько лет держаться за обиду. Ты прав, я стала специалистом, и мне есть чем гордиться. Тогда в чем дело, если не в ненависти? Приподнялся Дроу на локтях, подаваясь ближе ко мне. Разве это не очевидно? Да мы же поубиваем друг друга. Тихо засмеялась я. У тебя тяжелый характер, замашки тирана и любовь к тотальному контролю. У меня тоже характер, наличие собственного мнения и игнорирование чужих авторитетов. В борьбе за власть в этих отношениях мы перегрызем друг другу глотки. Мне казалось, что отношения — это равноправие. Ой, не смеши. Это Дроу мне о равноправии будет вещать. После того, как ты планировал меня облагодетельствовать и взять под опеку. Клянусь, в этот момент я заметила слабый румянец на щеках мужчины. Невозмутимого тьмушника, оказывается, можно смутить. Кат, это было давно. Вздохнув, опустился он обратно на диван и даже глаза прикрыл рукой, чтобы не видеть моей ухмылки. Точно смутился. Хочешь сказать, что сейчас ты готов отказаться от роли покровителя и защитника в паре с женщиной? В плане покровительства все зависит от самой женщины. Убрав ладонь с глаз, серьезно посмотрел он на меня. А в плане защиты? Разве это плохо? Это как-то ущемляет твои права и свободу. Это обычный инстинкт не только для мужчины. Защищать то, что дорого. Не спорю. В жизни в этом нет ничего плохого, если не переусердствовать защитой. Но это плохо в плане рабочих отношений, серьезно ответила ему. Не просто так в магике, да и в страже не приветствуются отношения между сотрудниками, особенно между подчиненным и начальством. Официально такого запрета нет. Зато есть неофициальный, и я прекрасно понимаю, чем он продиктован. Ведь даже сейчас. Послушай, я благодарна, что ты умолчал о моем происхождении и прочих поступках. Но я ведь сама понимаю, насколько это неправильно. Скажи честно, если бы не личная симпатия, разве ты бы промолчал? Сайлас не ответил, и от этого горечь где-то внутри стала сильнее. Я была права. Твои симпатии делают тебя пристрастным. И пусть не мне в этой ситуации жаловаться, но я чувствую себя неудобно. Да, по-хорошему, мне бы самой пойти и сознаться во всем. Но я слишком дорожу возможностью работать здесь, чтобы решиться на это. И в то же время не хочу, чтобы в один прекрасный день оказалось, что твоя лояльность ко мне подставила остальную группу или даже тебя самого. Один раз ты уже отпустил преступника, чтобы помочь мне. Второго раза мне не надо. Опять ты про это. Нахмурился Дроу и резко сел на диване, заставив меня отпрянуть и тоже выпрямиться. «Это не тот случай, когда ты можешь обвинить меня в излишней лояльности. Будь на твоем месте любой другой, я поступил бы так же». Даркан встал и обернулся ко мне, недовольно сложив руки на груди. «Согласен. Если бы ты оказалась неизвестным мне новичком, я бы не стал скрывать твое происхождение». Хотя бы просто потому, что не поверил бы на слово, что ведьминская кровь не давала о себе знать. Но я не думаю, что мои чувства могут как-то навредить работе. И ты же не рассчитываешь всерьез, что я буду делать тебе поблажки? Прощать промашки, забывать про отчеты, позволять прогулы? Не думай обо мне слишком хорошо, Кат. Я, может, и не такая тварь, какой ты представляла меня в студенческие годы, Но милым и пушистым никогда не буду. Нежности ты от меня можешь дождаться разве что в постели, а на работе я буду строг, как никогда». При словах о постели я почувствовала, как вспыхнули жаром щеки и кончики ушей. На мгновение перед глазами промелькнула весьма яркая картинка о том, как он будет нежен. Пресветлый лес, последние пару дней я видела слишком много обнаженного дроу, и это не лучшим образом сказалось на моем мышлении. Ладно, даже если отбросить проблему неуставных отношений, вопрос с несовместимостью наших личностей остается. Пытаясь изобразить невозмутимость, тоже сложила я руки на груди, отгораживаясь от Сайлоса и непрошенных мыслей. «Ну, не знаю. По мне так мы вполне успешно сотрудничаем уже пару недель. Значит, не все так плохо с нашими характерами». Дроу сделал плавный шаг в мою сторону, сверкнув желтыми глазами, и я почувствовала подступающую панику. «Да и вообще, если ты так уверена, что ничего не выйдет, зачем вообще было затевать этот разговор, Кат?» — вкрадчиво уточнил мужчина, уже обходя диван и оказываясь прямо напротив меня. «Я просто хотела прояснить ситуацию. Проклятое зелье и внезапные озарения, связанные с ним. Кто меня за язык тянул? Пока Даркан думал, что я его ненавижу, то и не рискнул бы сделать шага. А так я сама же и сдала все пароли и явки. Зря я думала, что весь алкоголь из организма выветрился». «В этом ты права. Ситуацию мы прояснили», — тихо хмыкнул Сайлос, застыв меньше, чем в шаге от меня. Его рука медленно потянулась к моему лицу. От промелькнувшего воспоминания о вчерашнем поцелуе, несерьезным, почти детском, неожиданно бросила в жар. Неужели ненависть во мне ослабла настолько? Дроу оказался прав, и мой шаг от ненависти к любви оказался слишком коротким. А в следующее мгновение все мысли вымело из головы. Темный, как всегда, действовал на опережение. Я еще не успела что-то решить, а он уже прижался к моим губам, подавляя сопротивление. Первое прикосновение не было таким уж властным. Сайлос словно хотел проверить, как же я поступлю в этот момент. Попытаюсь ли оттолкнуть и влепить пощечину? И снова прямой взгляд, глаза в глаза. Не скрыться и не спрятать эмоций. До последнего думала, что все же оттолкну, но в реальности. От страсти и желания, горящих в желтых глазах, у меня словно что-то помутилось в голове. И вместо того, чтобы ударить, я судорожно сжала ладонь на его плече, впиваясь ногтями и притягивая ближе к себе. Другую запустила ему в волосы, словно боясь, что он отстранится, и, прикрыв глаза, отдалась этому поцелую, первой чуть приоткрыв рот и скользнув губами по его. А в следующее мгновение меня снесло лавиной наших общих эмоций. Сильные руки резко дернули меня на себя, выбивая из груди дыхание, и тут же горячий язык скользнул в приоткрытые губы, посылая дрожь по моему телу. Темный завоевывал, с жадностью изучая каждый уголок моего рта и вжимал в себя с такой силой, словно опасался, что я в любой момент исчезну или оттолкну его. Но и я не отставала. Руки скользили по обнаженной спине, наслаждаясь гладкостью кожи и четкими линиями мышц под пальцами, а губы с той же страстью отвечали на властный поцелуй. Но вдруг все прекратилось. В последний раз, скользнув языком по моим влажным, чуть припухшим губам, Дроу оборвал поцелуй, но не отстранился. Мы тяжело дышали, на расстоянии вдоха, глядя друг другу в глаза. «Разве это совсем ничего не стоит, Кат?» — хрипло спросил Сайлос. Ладонь его скользнула по моей горящей румянцем щеке, пальцы аккуратно заправили за ухо выбившуюся прядь, заставив вздрогнуть от горячего прикосновения к чувствительной мочке. В голове проскользнула пугающая мысль, как удачно, что диван совсем рядом, впрочем, стол тоже подойдет. Но прежде чем она успела перерасти в действительно ужасающие последствия, темный отступил. Последний раз коротко прижался к моим губам и отпустил, сделав шаг назад, чтобы тут же придержать за плечи чуть покачнувшуюся меня. «В любом случае, я понял твою позицию по этому вопросу», — заметил мужчина, возвращая меня в реальность. «Да и не время сейчас. Нам нужно поймать маньяка. Так что сначала разберемся с вампиром, а потом поговорим снова. Может, изменится ситуация, а может, мы сами». А я стояла, все еще оглушенная накрывшими меня чувствами и собственными действиями, и просто хлопала глазами. Проклятье! Я целовалась с дроу. И более того, мне понравилось. Настолько, что я едва не завалила его на стол рядом. Пресветлый лес! Что за ядреное зелье подсунула мне ведьма? Не иначе, как из-за него у меня в голове окончательно помутилось. Кат. Да, хорошо. Я тоже думаю... Сначала вампир, да. Иди спать. Отпустив меня, дроу отступил еще на шаг назад, да еще руки за спину спрятал. Завтра придется встать пораньше. Мы так и не дошли до твоего дома, чтобы взять тебе вещей. Отвернувшись, Сайлос и вовсе обогнул диван, явно собираясь ложиться спать. И только я продолжала стоять на месте и пялиться на него, словно впервые поцеловавшись. «Пока ты была в отключке, со мной связался Варкс. Твоя сестра в целости и сохранности доставлена теткам. Обещала ампутировать тебе уши при следующей встрече», — хмыкнул Даркан, уже почти улегшись. «Похоже, характеры-то у вас семейные». Напоминания о друге и сестре вернули в меня осознанное состояние, заставив встряхнуться. «Есть такое». По спине пробежала легкая дрожь. Силли хоть и казалась лапочкой на моем фоне, но в гневе тоже страшно. Уши, конечно, не отрежет, но месть ее все равно будет страшна. «Спокойной ночи, Кат». Не обращая на меня внимания, дроу снова закинул руку за голову, заставив меня нервно сглотнуть от того, как плавно сократились мышцы у него на груди и плече от этого движения, и прикрыл глаза. «Спокойной», — пробормотала я. Немного потоптавшись на месте, сама не знаю, чего ожидая, я все же пошла на выход. «Кат!» — остановил меня голос мужчины на пороге. Я обернулась. Дроу сел, чтобы видеть меня, и смотрел неожиданно серьезно. «Если хочешь меня ударить, ударь, возражать не стану». Пару мгновений я смотрела на него и сама толком не понимая, чего хочу. Ударить и правда хотелось, но вот только скорее не за поцелуй, а за то, что остановился. «Обойдешься», — буркнула я и ушла в спальню. Пресветлый лес, пошли своей дочери немного ума и здравого смысла. Сама я, кажется, окончательно их лишилась, как и способности промолчать в нужный момент. Ворочалась в темной комнате я еще долго, размышляя то о дроу, то о вампире, а то и самой себе. Не знаю, когда уснула, но проснулась в итоге с ощущением, что не спала вовсе. Да и пробуждение вышло не лучшим. «Кат, вставай, нас вызывают». «Что?» Попыталась я сонно выпутаться из-под одеяла. С трудом продрав глаза, наткнулась на мрачный, сосредоточенный взгляд. «Что такое?» Тут же похолодело у меня в груди. «Нашли еще одно тело?» «Нашли», — хмуро кивнул Сайлос, поднявшись с края кровати. «Эльфийка?» «Нет, вампир», — огорошил меня начальник. Я вытаращилась на него, решив, что это неудачная шутка. «Собирайся, Кат», — без тени насмешки повторил Даркан. «Только что сообщили, что нашего маньяка убили свои же при попытке напасть на очередную эльфийку». «Да быть не может». Неужели все так просто закончится? Получается, я зря испытывала ведьминскую гадость? Взгляд сам опустился вниз, где еще вчера тянулась красная нить к моему проклятому. Что за... Сай, у нас проблема. Это не новость, пробормотал он. У нас их много. Нет, ты не понял. Связь с проклятым, она не исчезла. Это не тот вампир.